в других официальных международных турнирах. И, пожалуй, самой неудачной своей игрой я считал финальный матч с Араратом на Кубок СССР 1973 года. Ту игру вспоминать тошно. Я постоянно казнил себя за то, что в самом начале матча не отдал мяч Вите Колотову. Мы прорвались к воротам вдвоем, вытянули на себя вратаря ереванцев Абрамяна, и Виктор оказался в двух шагах против пустых ворот. Я не отдал мяч партнеру, который был в лучшей позиции. Помню, когда мы вернулись в Киев, первое объяснение по этому поводу состоялось еще в машине по дороге домой. Отец был в ярости, а мать его сдерживала. «Погоди, дай ему хоть прийти в себя». Я тогда чуть не плакал. Клялся, что не отдал мяч Колотову не потому, что не захотел. Просто не увидел его. Виктор бежал чуть-чуть сзади меня. «Неужели он тебе не крикнул?» — не унимался отец. «Если и крикнул, разве в таком шуме что-нибудь услышишь?» — буркнул я. Но и тогда, и много дней спустя, я понимал, что это не оправдание. Ведь именно тот гол мог сыграть решающую роль в ходе кубкового матча. И я себе места не находил. Перед главным кубковым матчем 1974 года динамовцы даже друг с другом старались поменьше говорить о предстоящем финале. От таких разговоров, чего доброго, можно перегореть, расплескать запас нервной энергии. На мою просьбу Колотов только замахал руками. «Интервью накануне финала? Это не в наших правилах. Впрочем, вы уже взяли интервью, видели нашу тренировку. По-моему, все ясно. И мы, и Заря настроены только на победу». Через 5 часов после этой тренировки команда вылетела в Москву. Перед отлетом Лобановский сообщил футболистам, что жить они будут на базе в Новогорске. В Новогорске, на загородной базе московских динамовцев, киевляне жили и в 1973 году перед финальным матчем с Араратом. Хоть они и утверждали, что не верят в приметы, по лицам игроков было заметно, что это объявление тренера не очень-то их обрадовало. Соперники встретились в тоннеле, который ведет на поле центрального стадиона имени Ленина. Футболисты «Зари» недоуменно смотрели на футболки динамовцев, на которых красовалась эмблема Кубка СССР. Кто-то из ворошиловградцев ехидно бросил: «Пижоны! Сначала кубок надо выиграть!» Эта эмблема на футболках вызвала недоумение не только у соперников «Динамо». После финала многие болельщики писали на центральное телевидение и в редакции еженедельника «Футбол-хоккей»: «Почему динамовцы вышли на поле с эмблемой кубка на футболках, ведь они его еще не выиграли? Не выглядит ли это нескромным?» На эмблеме, которая неожиданно для многих украсила форму киевлян в день решающего поединка за хрустальный приз, кроме силуэта кубка, была вышита еще и надпись: «10 августа 1974. Финал». Раздавая форму, тренеры сказали, что эти футболки в качестве памятного сувенира останутся у всех игроков. А кому из ребят не хотелось сделать эту память приятной? Мы понимали, что финал есть финал, и любая случайность может помешать нам выиграть. «Ваши соперники уступают вам в технике», — говорил нам Лобановский на установке, «но разница в уровне игры и в классе между «Динамо» и «Зарей» сегодня ровным счетом ничего не значит. Это финал. В таких играх всякое бывает». Всякое могло произойти и в том финале. С волнением вспоминаю конец второго тайма. На табло нули. Виктор уже объявил по стадиону, что в случае ничьей будет назначено дополнительное время. И если оно тоже закончится в ничью, то повторный финальный матч между «Динамо» и «Зарей» состоится завтра, здесь, на центральной арене, в 18 часов. «Неужели еще один матч? Зачем?» — подумал я. И в это мгновение с ужасом заметил, что капитан ворошиловградцев Кузнецов, обыграв наших защитников, вышел один на один с Рудаковым. Кузнецов уже замахнулся для удара, но Мяч, вероятно, стукнулся о кочку и подскочил, и попал в голень футболиста. Удар у него не получился.